Никогда еще не видела столько ненависти в человеческих глазах. Я была уверена, что сейчас он будет насиловать меня, но не хотела, чтобы он увидел мой страх и отвращение, не хотела доставлять ему это удовольствие. Он усмехнулся: «Скоро ты будешь умолять, чтобы я тебя взял, но я до этого не опущусь. Ты останешься жить, но крепко запомнишь Габриэля Жакмеля. Сегодня вечером ты будешь участвовать в шоу. Жаль, что сейчас тут нет иностранцев». Я сразу же поняла, что он имеет в виду, и стала орать, как безумная. Весь Порто-Пренс знал, что этот бордель славился представлением, которое очень нравилось иностранным туристам. Доминиканская проститутка совокуплялась со слом. Я должна была ее заменить. Со мной случилась истерика. В эту минуту я действительно готова была умолять Жакмеля овладеть мной. Доминиканская проститутка, вдрызг пьяная, поношенная и злобная, схватила меня за волосы и крикнула: «Чего ты боишься? Это проделываю каждый вечер. Тебе скоро понравится». Помолчав, она продолжала еще тише, но все таким же монотонным голосом, словно находилась под гипнозом. Я пробыла там 2 недели. Номер со слом повторяли 5 или 6 раз. Я думала, что умру от боли и омерзения. Когда Жакмель, который боялся огласки, узнал, что эта история дошла до президента, он вывел меня на улицу и сказал на прощание, что убьет, если я не буду держать язык за зубами. С тех пор я ни разу не была ни с кем близка. Малька был вне себя от ярости. Так вот, что в ЦРУ назвали неладами. Если бы в мире существовал конкурс эвфемизмов, Рекс Стоун мог бы с полным основанием претендовать на золотую медаль. Симона сильно жала ему руку. «Вы меня вылечили», — сказала она. «Даже несмотря на то, что я ничего не почувствовала. Теперь я могу встретиться с Жакмелем лицом к лицу. Могу пойти даже на сотрудничество с ним. Я вам говорил, в целом мире у меня есть только один близкий человек — мой отец. Он для меня все. Я хочу, чтобы его мечта наконец осуществилась. И чего бы мне это ни стоило, я уверена, что вы сумеете меня защитить». «Я вами восхищаюсь», — сказал Мальку. «В один прекрасный день мы расквитаемся за все», — добавила она. «Это будет после победы. Я прекрасно понимаю, что Жакмель был только инструментом в руках папы Дока. ЦРУ умело находить себе союзников. Теперь Малька не оставалось ничего другого, как идти до конца». «Надеюсь, что мы победим», — сказал он. «Я тоже надеюсь». Оба замолчали. Через несколько минут по ее ровному дыханию Малька понял, что она опять уснула. Он с удовольствием последовал бы ее примеру, но не смог сомкнуть глаз. Это погружение в жестокий, кровавый и анахроничный мир не прошло даром для его нервной системы. Беспокоило его и весьма проблематичное сотрудничество с Симоной Хинч и Габриэлем Жакмелем. Этот альянс был опаснее нитроглицерина. Кто знает, какая реакция будет у молодой женщины, когда она встретится со своим мучителем. Облаченный по своему обыкновению в пуленепробиваемый жилет, сидя на корточках за стволом дерева и уперев приклад автомата «Томпсон» в локтевой сгиб правой руки, Габриэль Жакмель следил за тропинкой с таким напряжением, что его лицо совершенно застыло и было невыразительнее тыквы.